Глава третья. Блантайр. Клуб для белых. Проводы. Прячась за стойкой, Отто и Тиана отчетливо слышали стрельбу, удары дерущихся, грохот падающей мебели, крики на разных языках. По интонации, все это больше походило на импровизированную акцию устрашения, в которой нападающие пугали чуть больше, чем запланировали, а жертвы пугались чуть меньше, чем предполагала их безопасность. На спину белого пиджака Отто сыпались осколки стекла и летели брызги алкоголя. Кто-то из повстанцев с подростковым наслаждением палил по бутылкам на барном прилавке. Градус конфликта постепенно понижался, а потом, судя по шуму, в зал влетела толпа полицейских. Глаза Тианы были совсем близко, кокетство в них сменилось неподдельным ужасом, и Отто подумал, что без позы завоевательницы она значительно привлекательнее. «Все в порядке, сэр!» Радостный Кумбени с поцарапанной щекой наконец свесился за стойку. «Можно выходить, все безопасно». Отто посмотрел в недоверчивые глаза Тиана и сказал. Встал, подал ей руку, отряхнулся. «Кумбени, еще один виски с содовой!» И бросился проверять, все ли в порядке с портфелем. «Мне тоже виски с содовой!» Жалобно попросила Тиана, поправляя платье. «Ваш столик!» Кумбени торопливо смел полотенцем осколки стекла со столешницы и схватил пепельницу, в которой еще дымился окурок, брошенный Отто, до прыжка за барную стойку. Официанты за соседними столиками делали то же самое, такими же привычными жестами. «Обратите внимание, сэр, ни одного рикошета. Это наша местная особенность, ведь стены и потолок из пробки. Повстанцы это знают», — заговаривал зубы Кумбени. «Уже несу виски». «Ваш сосед покинул туалет и ушел, как только вошли полицейские, но не просил ничего вам передать». «Повел себя, как истинный джентльмен», — попробовала пошутить Отто, но Тиана не смеялась, она была бледна, как полотно. Бармен выскочил из подсобки, привычным жестом выхватил уцелевшие бутылки и начал очень быстро разливать напитки по уцелевшим бокалам, так что Кумбени прибежал с подносом через полминуты. Было даже странно, что он умеет так быстро обслуживать». «Почему охрана дрыхнет, как мухи, напившиеся соком маракуйи?» — прикрикнула на него Тиана. Отто отметил, что пальцы у нее все еще дрожат. «О нет, мэм, они связались с полицией по уоки-токи», — убеждал Кумбени. «Никто не думал, что повстанцы выламывают дверь. Они всегда лезли через окна, но теперь хозяин приказал укрепить окна пуленепробиваемой смесью». В укрепленных окнах не было половины стекол, и вентиляторы не справлялись с потоками душного воздуха. «И скольких из них спасла эта смесь?» — криво усмехнулся Отто. «Посоветуй хозяину купить пуленепробиваемую смесь для окон и другого колдуна. Если бы они прострелили мой альбом с марками, я бы объявил Малави войну». Ему совершенно не нравилась перспектива погибнуть от шальной пули куражащихся повстанцев. С возрастом Отто все меньше и меньше жаждал подобного адреналина. Пожилой белый пианист встал с пола, поправил пробор, тренькнул по клавишам, и певица, одергивая и оглаживая юбку мощными черными руками, низко запела «Summer time». Отто был не только немцем, но и специалистом по чистой одежде, и белый летний пиджак в осколках стекла и разноцветных липких пятнах ликеров выводил его из себя. Он снял его, встряхнул, свернул и спрятал в портфель, обнажив мощный торс, обтянутый светлой тенниской. Вызвал такси и подвез Тиану до ее отеля. И все никак не мог распрощаться, стоя на крыльце отеля. «Я не понял, почему этот официант, как его, Кумбени, совсем не боится повстанцев?» — спросил Отто. «Возможно, они родственники или их деревни дружат». «У них практически первобытный общинный строй. Повстанцы ненавидят белых, потому что здешний диктатор Хастингс Банда учился в США», — напомнила Тиана. «Они врываются куда ни попадя, потому что кровь кипит. Могут расстрелять первого попавшегося, особенно если пьяные или под наркотиками». «Если бы не эти черные психи, Блантайр был бы похож на маленький английский город», — заметил Отто. «Вы вели себя как герой. Не ожидала такого от продавца химчисток». Тиана подняла на него обожающие глаза. Отто сдержанно ответил. «Я немец и помню, что такое люди с автоматами. К тому же долго жил в Алжире, в очень горячий сезон». «Алжир? Это северная страна?» Тиана, для нас, немцев, северная страна – Исландия, а Алжир – страна на севере Африки. «В Алжире красиво?» – спросила она в интонации «Увези меня туда». «Очень красиво. Нигде в мире нет таких старых кварталов, как в Касбе. Кажется, что там родились все арабские сказки. Именно в Алжире я потерял самое дорогое». «Что?» – насторожилась Тиана. «Жена умерла при преждевременных родах. Мы не рассчитали сроки и поехали по моим делам в глубинку, почти в пустыню. Оказались в дороге без нормальной медицинской помощи, а надо было отправить ее рожать в Германию». «Сочувствую», — прошептала Тиана. «Но я не мог отправить ее одну в Германию», — добавил Отто. Повисла пауза, наполненная баюкающим жужжанием насекомых. Отто вспомнил о хозяйке малавийских просторов, переносчице мучительной сонной болезни, мухи ЦЦ. Ведь он не намазался специальной мазью. Вся надежда была на полосатую тенниску. Муха ЦЦ нападает на любой движущийся теплый предмет, даже на автомобиль, но не трогает зебру. Создатель специально раскрасил зебру так, чтобы муха ЦЦ считала ее мельканием черных и белых полос. «Я вас понимаю. Мой отец воевал с коммунистами и был убит. Мама погибла во время бомбежки. Это выталкивает меня из Германии», — пояснил Отто. «Наверное, поэтому я выбрал работу, которая заставляет мотаться по свету». «Как говорят в ЮАР, мудрость приходит вместе со шрамами». «А где ваш муж?» Снова повисла пауза. Тиана открыла сумочку и начала в ней сосредоточенно копаться, словно ответ был именно в сумочке, а потом закрыла ее с остервенением, щелкнув замком. «Полагаю, в аду», — сказала она без всякого сожаления и сделала рукой неопределенный жест. «Он исчез». «Вы расстались?» «Нет, он просто вышел из дома и не вернулся». «Повстанцы?» — нахмурился Отто. «Нет», — она покачала головой. «До этого была попытка убить его в автокатастрофе, но не получилось». «Откуда вы знаете?» — удивился Отто. «Я была за рулем», — совсем без эмоций ответила она. «За что?» «За то, что, в отличие от вас, он кое-что понимал в атомной бомбе. С тех пор я предпочитаю мужчин, которые в ней не понимают, и больше не будем об этом». Она переменила интонацию на дежурную. «Долго пробудете в Блантайре?» «Пока ничего не складывается. Несмотря на мое упрямство, рассказы о растворителях пятен, безопасных для здоровья, оставляют их равнодушными. В Европе появилось поколение веществ негорючих, как перхлорэтилен, и чистящих так же мягко, как бензин. Почти рекламным тоном начал он, но осекся. Но за неделю пребывания здесь у меня всего один бонус». «Какой?» «Запах ваших волос, когда мы лежали за барной стойкой. Я тогда подумал, неужели моя жизнь оборвется в объятиях такой прекрасной женщины? Мы, немцы, очень романтичны». «Отто, ну в каких объятиях? Вы швырнули меня за стойку, как мешок с одеждой в вашей химчистке». Она, наконец, улыбнулась. «Было мало времени на хорошие манеры. А вы надолго в Блантайре?» «Завтра уезжаю в Йоханнесбург». «Я сразу понял, что вы скучающая миллионерша-путешественница». «Неужели похоже?» Она снова улыбнулась. «Хотите, расскажу вашу биографию? Вы учились в американском университете, ходили на демонстрации, посещали феминистические кружки, сочувствовали хиппи, ненавидели кружевные блузки, выбрасывали косметику и рассуждали о сексуальной революции под бокал мартини», — перечислил он. «Короче, поколение секс, наркотики, рок-н-ролл. А потом в вас влюбился такой же бунтующий миллионер. Угадал?» «Кое-что угадали», — кивнула она. «Я всегда побаивался таких женщин. Немецкому бюргеру понятнее женщины 3К. Kinder, Küchen, Kirche. И в клубе вас побаивался, пока они не ворвались. А когда ворвались, увидел, насколько вы беззащитны». Отто сделал паузу и поменял тему. «Вы, наверное, уже осмотрели здесь все достопримечательности. Что посоветуете?» «Обязательно посмотрите озеро. Говорят, в нем водятся 500 видов рыб. Конечно, водопад Мерчисон, национальный парк. Мужчины едут туда для охоты, на крокодилов. Местные организуют ее за небольшую плату. У них даже есть поговорка: мы вынуждены выбирать между крокодилами и людьми». «Не люблю охоту. Нечестно соперничать с животными, когда у тебя оружие, а у них только желание жить». а на озеро съездил бы с удовольствием. Составите компанию». «Нет», — жестко отказалась Тиана. «Я приехала к местному колдуну, а не рассматривать красоты». «К колдуну?» От неожиданности Отто чуть не выронил портфель с любимыми марками. «Он по национальности чева. Надевает пестрые тряпки, впадает в транс, кричит заклинания и поет меня варевом из трав. Самое удивительное, что после этих спектаклей надолго проходят приступы головных болей». Она доверительно посмотрела ему в глаза и добавила: «В той автокатастрофе я отделалась черепно-мозговой травмой». «Колдуны, крокодилы, слишком много экзотики. Хотите, найду вам хорошего немецкого врача». «Европейские врачи мне не помогают. Уже пробовала». Тиана пожала плечами. «Тогда позволю себе спросить, что вы так нервно обсуждали с англичанином?» «Мы, буры, ненавидим англичан. Это не люди». Глаза ее снова засверкали. «В Европе никому не интересно знать, что они тут творили. Они расстреливали без суда, держали пленных в скотских условиях, морили голодом, закалывали штыками обессиленных, не оказывали медицинской помощи. Умерших вытаскивали из тесных камер только тогда, когда тела начинали разлагаться». «Но ведь это уже история», — осторожно заметил Отто. «Это история для вас, европейцев, а для меня это жизнь моего деда и его братьев. Потому я и пошла изучать историю. Об этом напоминает все, что англичане сделали в ЮАР. Все, что они изуродовали под свои порядки, даже сделали наше движение левосторонним», — пояснила она взволнованно и сменила тон на более официальный. «Отто, раз вы мой спаситель, приглашаю вас в Йоханнесбург на ужин. Ведь вы приедете туда продавать машины химчистки». «Да, и очень скоро». «Вот моя визитная карточка. Обещаю немецкую свинину с тушеной капустой и, конечно, пиво», — усмехнулась она. «Так заманивают тупых продавцов растворителей пятен», — заметил Отто. «Ах да, забыла. Еще обещаю к ужину пластинку Эллы Фицджеральд».